Гробовщик? Он ему не понадобится, если он не совершил ошибки при составлении собственного плана. Большой сейф оставался пустым всю неделю. Им пользовались только в пятницу. К тому же у него не было никаких секретных запоров, просто большой замок. Джонни, проходя мимо кабинета Энди, вскоре узнал, что ключ часто оставался прямо в замочной скважине. В пятницу, когда деньги запирались в сейфе, Энди уносил ключ домой. Трижды после полуночи Джонни проникал в здание, поднимался в кабинет и, открывая дверь с помощью отмычки, искал ключ. Третья попытка была успешной. Однажды ночью нашел ключ в сейфе. У него была мастика, и снять отпечатки не составило труда. Никто не имел права заходить в кабинет Энди. Те, кому с ним нужно было переговорить, останавливались на пороге, но никогда не переступали его. Единственное исключение делалось для Бенни, когда бывший боксер охранял сейф с пятницы на субботу. И тогда Энди приводил все свои дела в порядок, закрывал все шкафы и сам вел себя так, словно боялся вторжения варваров в свое святилище. Три ночи понадобилось Джонни для изготовления ключа, и после этого он вернулся в кабинет Энди. Несколько движений напильником, и ключ стал открывать. Взять деньги будет просто. Нейтрализовать Бенни тоже несложно. Самым важным было то, что произойдет, когда Массина обнаружит пропажу. Джонни считал, что единственная возможность выкрутиться — это помешать Массина обнаружить вора. Если Массина узнает, кто вор, то у того не будет никаких шансов остаться в живых. Массина был связан с мафией, которой он ежегодно отстегивал часть своих доходов. У него было достаточно людей, чтобы прочесать город, но если он сообразит, что вор уже скрылся, он обратится к мафии и введет ее в курс дела. Вся организация будет приведена в боевую готовность, и уже никто не сможет выкрутиться, обворовав мафию или одного из ее друзей. Это вопрос принципа. Нет ни одного города во всей стране, где бы похититель чувствовал себя в безопасности. Джонни знал это, и его план заключался в проведении операции таким образом, чтобы никто не смог заподозрить виновного. Он очень долго думал над этим, прекрасно понимая, что его будущее и жизнь зависят от этого. Схватив деньги, он бросится на автовокзал на другой стороне улицы и спрячет их в автоматический ящик для хранения багажа. Деньги, думал он, полежат там до того времени, пока все не успокоится. По всей видимости, 3-4 недели. Потом, когда Массина придет к убеждению, что похититель скрылся, Джонни перепрячет их в банковский сейф. Он предпочел бы положить сразу же, но его алиби зависело от того, с какой скоростью он будет действовать. Автовокзал был расположен как раз напротив бюро Массина. Джонни понадобится всего несколько минут, чтобы получить деньги и спрятать их в камере хранения. Потом он моментально вернется к Мелани. Банк находится на другом конце города, да и будет закрыт в этот час. Вся операция требовала терпения. Когда деньги окажутся в банке, ему придется выждать 3 или 4 года. Но он подождет, зная, что его терпение будет вознаграждено. Потом он покинет город, устроится во Флориде, купит шхуну, и сбудется его мечта. Теперь полиция. Джонни знал, что полицию предупредят сразу же по обнаружении кражи. Она тщательно проверит кабинет Энди и сейф. Они будут искать отпечатки. Но это его не беспокоило. Он наденет перчатки, и у него будет твердое алиби. В ночь похищения он будет вместе с Мелани, и его машина будет стоять у ее дома. Он знал, что может на нее рассчитывать. Она поклянется, что Джонни не покидал ее ни на минуту. Обнаружив, что сейф был открыт с помощью ключа, Массина заподозрит Энди, и полиция наверняка обвинит его, единственного обладателя ключа, и к тому же судимого. Может быть, Энди и удастся оправдаться, но, понимая случившееся, Массина будет подозревать и других членов банды. Он поймет, что это ограбление не могло быть выполнено посторонними, так как у них не было доступа к сейфу. На Массина работает 200 людей, которые постоянно входят и выходят из его конторы. Последним, кого он заподозрит, будет дружественный и верный Джонни, уже трижды спасавший ему жизнь, всегда послушный и всегда выполняющий его приказы. Сидя перед окном, Джонни несколько раз перебирал в уме детали плана, не находя никаких неувязок, и тем не менее чувствовал себя неуверенно. Ему казалось, что он слышит твердый и бесстрастный голос Массина. «Нет людей настолько глупых, чтобы прикоснуться к вещи, принадлежащей мне». Но почему бы не найтись такому умнику, который попытается сделать это, думал Джонни, просовывая руку под рубашку и дотрагиваясь до медали святого Христофора, что висело у него на груди. Глава вторая. Мелани Карелли, подружка Джонни, родилась в бедном квартале Неаполя. С 4 лет вместе с другими детьми ее посылали попрошайничать на улице, посещаемой туристами. Жизнь была тяжела для нее, как и для ее родителей. Отец-инвалид зарабатывал тем, что продавал у дверей больших отелей открытки и авторучки. Мать была прачкой. Когда Мелани исполнилось 15 лет, дедушка-владелец небольшой мастерской в Бруклине написал ее родителям, что может дать ей работу, и так как он оплачивал проезд, родители были счастливы избавиться от обузы. Внучка рано заинтересовалась мальчиками, и старики были в постоянном страхе, что она обязательно принесет в Подоле. Проработав 3 года в мастерской, Мелани решила, что такая жизнь не для нее. Украв 15 долларов у деда, она удрала из Бруклина. Прибыв в Ист-Сити, город, где жил Джонни, она решила, что удалилась достаточно далеко от Нью-Йорка, чтобы чувствовать себя в безопасности, и осталась там. Она нашла место официантки в убогой харчевне, но работа была такая тяжелая, что она ушла и оттуда. Потом она сменила еще несколько мест, пока спустя 1,5 года не нашла подходящее место в одном из магазинов, продающих недорогие вещи. Плата была невелика, но ее вполне устраивала, так как позволяла иметь маленькую квартирку. Мелани не была хорошенькой, но все же была соблазнительной. У нее были длинные черные волосы, высокая грудь, крутые бедра и неаполитанская кровь в жилах. Стоило мужчине только взглянуть на нее, чтобы понять, с кем он имеет дело. Ее начальник, толстый и робкий мужчина, живший под каблуком у своей жены, имел неосторожность влюбиться в нее. Время от времени она позволяла ему поводить рукой у нее под юбкой, но не более того, а в обмен на это он доверил Мелани прилавок мужских рубашек и увеличил заработок. Там Джонни и познакомился с ней, покупая себе рубашку. В это время у него как раз не было девушки. Он только что поссорился с одной, оказавшейся слишком требовательной, а Мелани, как всегда, был нужен мужчина. Их связь была довольно спокойной, без взаимных притязаний, и длилась уже почти 3 года. Через 2 месяца после знакомства Мелани ушла из своей маленькой квартирки и поселилась в двухкомнатной с кухней. Оплачивал квартиру, естественно, Джонни. Несмотря на признательность, которую она испытывала к нему, Мелани сожалела иногда, что Джонни намного старше ее. Но он обращался с ней хорошо, был мил и всегда давал деньги на карманные расходы. Они встречались 3 раза в неделю. Иногда он водил ее в ресторан или кино, иногда она готовила дома обед по-итальянски. Какой бы ни была программа развлечения, вечер неизбежно заканчивался громадной двуспальной кроватью, оплаченной тоже Джонни. И именно там, после многочисленных приключений с более молодыми любовниками Мелани, действительно могла оценить приятеля. Он был единственным, кто доставлял ей удовольствие. Мелани была девушкой, на которую можно было положиться, а это для него значило довольно много. До нее были самые разнообразные девицы, и по сравнению с ними Мелани казалась самой порядочной. Джонни она устраивала во всех отношениях. В постели Мелани обладала первоклассной техникой, была неболтлива, умела не задавать лишних вопросов. Ему было хорошо с ней, но в душе он был убежден, что никогда не женится.